Глава 28. Следующие несколько недель все только и говорили, что о банде Сирана, о грядущем процессе, об исчезнувшей танцовщице и об Анджело Торре. Последний, впрочем, как-то очень быстро оказался уважаемым членом общества, на которого сгоряча возвели напраслину, и его оставили в покое. При нормальном течении событий отчеты из зала суда были бы на первых полосах всех газет, но тут грянуло 25 октября. Мало кто сразу осознал тогда масштабы происходящего экономического бедствия. Все надеялись, что биржевой обвал — явление временное. Неловко вспоминать сейчас бодрые прогнозы некоторых лжеспециалистов, которые уверяли, что никакого краха нет и в помине, а экономика испытывает временные трудности. Но реальность вскоре заставила посмотреть ей в глаза самых идиотических, самых неисправимых оптимистов. Произошел именно крах, катастрофа, всеобщее крушение надежд. Америка на полном ходу вкатилась в Великую депрессию. Я не играла на бирже, не интересовалась акциями, не покупала и не продавала их, и оказалась в выигрыше, потому что мне нечего было терять. В 1929 году и позже мне довелось видеть людей, которые вложили все, что у них было, в ценные бумаги, и после 25 октября превратились в нищих. Коллеги, которые пару месяцев назад подтрунивали над моей непрактичностью и хвастались, как они вскоре заработают много денег, теперь ходили как в воду опущенные, подсчитывали оставшиеся гроши и жадно стреляли друг у друга сигареты. На улицах стало больше попрошаек, и одновременно увеличилось число преступлений. Появились ночлежки, в которых можно было за 15 центов провести ночь на койке в общей комнате. Они были омерзительны и кишели насекомыми, но так как туда попадали люди, которые потеряли все, у них попросту не оставалось выбора. По молодости я считала, что раз я немногого требую от жизни, свой угол, работу, которая обеспечивает приемлемый уровень существования, и еще чтобы мир оставил меня в покое, то кризис пройдет стороной. О'Доннелл больше меня не беспокоил. С семьей Сирана я прекратила всякие отношения, чтобы ненароком не вляпаться в очередную историю. Но неприятности все же пришли. И, разумеется, оттуда, откуда я их не ждала. В газету поступил на работу сын владельца. Развязный молодой человек чуть старше меня. Больше всего он смахивал на спичку с усиками, которой взбрела фантазия вырасти до 6 футов роста. Попав в редакцию, спичка возомнила себя Пашой, которому все работающие в ней женщины обязаны поклоняться. Мне быстро надоели его приставания и манера распускать руки. И дело кончилось тем, что я как бы случайно плеснула на него горячим кофе. Спичка отчаянно взвыла и побежала жаловаться папеньке. Вечером меня уволили. Дома я пересчитала оставшиеся наличные деньги. Без того, что дал мне Тони, я бы протянула совсем недолго. Но и этой суммы, 700 с чем-то долларов, хватило бы максимум на пару лет. Если кризис затянется, и если я не найду какой-нибудь выход, мое положение не будет плачевным, но и многообещающим его тоже не назовешь. Я задумалась, что же делать дальше. Проще всего было попытаться получить работу машинистки в другом месте. В конце концов, в Лос-Анджелесе достаточно газет, а также фирм, где требуются девушки, умеющие печатать быстро и без ошибок. На следующий день я купила газеты, и как раз когда с карандашом в руках изучала объявление о найме, зазвонил телефон. На том конце провода был менеджер из актерского бюро. «Для съемок на следующей неделе требуется актриса, которая произносит несколько фраз по-французски. Вы в анкете указали, что владеете французским. Можете приехать сегодня на студию? Режиссер хотел бы на вас взглянуть». «Хорошо», — сказала я. «Диктуйте адрес». В конце концов, быть актрисой все же прибыльнее, чем работать машинисткой. И я отправилась в путь в прекрасном настроении. На студии я встретилась не с режиссером, а с его помощником, очень любезным молодым человеком. Слово за слово, и он довел до моего сведения, что роль хотят получить еще 6 девушек. Впрочем, если я заплачу ему небольшую сумму, он, пожалуй, похлопочет в мою пользу. «А для роли случаем не требуются боксерские навыки?» — поинтересовалась я. «Вы это о чем?» — изумился мой собеседник. «Могу дать тебе в морду», — сообщила я с интонациями Тони Сирана, которые удивили меня саму. Причем бесплатно. Мой собеседник понял, что фокус, который он наверняка не раз проворачивал с другими, со мной не пройдет, и отбросил всякие околичности. «Умная, да?» — прошипел он. «Ничего, я сделаю так, что ты больше нигде работы не получишь». «Если ты такой влиятельный, почему ты всего лишь паршивый помощник, а?» — спросила я и, не удержавшись, пнула его носком туфли под колено. Общение с гангстерами все-таки не прошло для меня бесследно. И самое любопытное, что кое-какие навыки оказались не бесполезными даже в обычной жизни. Мой собеседник запрыгал на одной ноге, осыпая меня проклятиями. На шум в кабинет заглянул какой-то толстяк, но я уже проскочила мимо него и побежала по коридору к выходу. «Боже!» — закричал толстяк, хохоча. «Наконец-то Гарри дали отпор! Девушка, подождите! Да подождите же, вам говорят!» Я остановилась и, повернувшись, сердито уставилась на него. Он подошел и, все еще смеясь, посмотрел мне в лицо. «Хорошенькая», — сказал толстяк, — «и боевая. Мне как раз нужны девчонки вроде вас. Роль малышка с улицы, которая может за себя постоять. Сделаем пробу. Не пройдете на роль — возьму массовку». «Ладно», — сказала я. «Почему вы не уволите Гарри, если знаете, что он сволочь?» «Так я с ним не работаю». Толстяк пожал плечами. «Разве я не представился? Я режиссер Уолтер Ринг, а он помощник Тима Фармера. Тим делает по 6 фильмов в год, и ему все равно, кого и что снимать. Вестерн так вестерн, комедию так комедию, лишь бы платили. Идем, я договорюсь насчет пробы». Скажу сразу же, что пробу я не прошла. Мне не хватило актерских навыков, и на экране я выглядела недостаточно убедительно. Но Ринг сдержал свое слово, и я попала в массовку. Он посоветовал мне обращаться по поводу работы к его племяннице, трудившейся в актерском бюро. И благодаря этому я стала получать больше приглашений. Хотя о полноценных ролях речи не шло. До декабря 1930 года раз в 1-2 недели я снималась статисткой то в одном, то в другом фильме. Я вальсировала в платье конца 19 века, сидела в кафе на заднем плане, пока на переднем герои выясняли отношения, ходила по выстроенным в декорации улицам, была горничной в отеле, без слов, официанткой, одна строчка, что будете заказывать, даже индианкой, в парике, подобие туники и стеклянных бусах. Работа, которую я выполняла, в какой-то мере заменяла мне актерскую школу, которую я не могла себе позволить. Я накапливала впечатления, знакомилась с работающими в индустрии людьми и смотрела, как актеры готовятся к роли. Просматривая дневниковые записи того времени, я словно заново переживаю множество сомнений и разочарований, с которыми мне пришлось столкнуться. К сожалению, возле кино крутится огромное количество самой разнообразной швали, и мне приходилось держаться на чеку. Знакомства на студиях завязываются быстро — и я видела немало честолюбивых провинциалок, которые приезжали с мечтой покорить Голливуд, а потом соглашались сняться в купальнике для кого-нибудь, кто называл себя продюсером, не имея ни строчки в фильмографии, и влипали в сомнительные истории. Встречала я и начинающих актеров, которые были полны надежд, окончали тем, что поступали на содержание к богатым старухам из Пасадены и Беверли-Хиллз. Попадались мне и бывшие актрисы, некогда мелькнувшие в 1-2 фильмах, а ныне заправляющие элитными борделями, в которых можно было найти развлечения на любой вкус. Были и прекрасно одетые господа, которые уверяли, что любят помогать молодым талантам. Втирались к вам в доверие, а потом зазывали на вечеринку, которая завершалась групповым сексом. Одним словом, потонуть в этом болоте было легче легкого. И даже несмотря на то, что я придерживалась крайней разборчивости в своих знакомствах, пару раз все равно оказалась в ситуациях, которые могли завершиться для меня очень скверно. После первого случая я поехала в лавку в Вествуде, хозяином которой был знакомый Тони Сирана, который торговал фруктами, а также промышлял подпольной продажей оружия. Купила у него револьвер и стала носить с собой. Стреляла я из рук вон плохо, и в тире всегда промахивалась даже мимо самой большой мишени. Но оружие придало мне уверенности. Причем не только в Голливуде, но и за его пределами. Количество уличных грабежей после начала депрессии сильно выросло, а мне вовсе не улыбалась мысль стать жертвой ограбления. Имея в сумочке револьвер, я полагала, что в случае чего смогу за себя постоять. Кризис сказался даже на доме, в котором я жила. Несколько жильцов съехали, и их квартиры теперь пустовали, потому что никто не торопился занять место, даже несмотря на то, что квартплату существенно понизили. Однажды я услышала, как миссис Миллер за что-то в резкой форме выговаривает лифтеру и угрожает ему увольнением. Но так как я не любила присутствовать при скандалах, не стала выяснять, в чем дело. Вечером миссис Миллер постучалась ко мне в дверь. «Я ненадолго. Только скажу вам кое-что и уйду», — проговорила старая дама. «Оказывается, какой-то Даго наводит о вас справки, и я застукала Глена, когда он болтал о вас. Что вы делаете, куда ходите и прочее?» Сноска. Даго — оскорбительное прозвище итальянцев. Гленом звали нашего лифтера. Я напряглась. Кому еще я могла понадобиться? «Миссис Миллер, вы видели человека, с которым говорил Глен? Можете его описать? Он крупный и высокого роста», — ответила миссис Миллер. «На вид лет 25 или около того. В галстуке булавка с фальшивым бриллиантом, на пальце перстень. С виду бык, но прикрикнешь на него, и сразу же ясно, что перед тобой манная каша». «Может быть, у него была большая родинка слева на шее, над воротничком?» «Совершенно верно. Он вам знаком?» Итак, Винс Сирана интересовался, чем я живу. Разрывая связи с его родственниками, я постаралась смягчить свой поступок объяснением, что меня напугало общение с полицией после задержания Тони и Рэя, и потому я крайне сожалею, но вряд ли он интересуется мной по своей воле, — сказала я вслух. Его кое-кто попросил. «Глен получил хороший урок», — заявила миссис Миллер. «Больше он не будет о вас болтать, иначе я его уволю». «Миссис Миллер, мне очень жаль», — пробормотала я. «Но я не вижу иного способа, кроме как переехать. Иначе меня не оставят в покое». «Если дело только в этом, то я способна вам помочь», — заметила миссис Миллер. «Я управляю всей недвижимостью, которая принадлежит моему родственнику, а в нее входит не только этот дом. Полагаю, что сумею подыскать вам новое жилье». «Вы меня очень обяжете», — вырвалось у меня. «И, конечно», — добавила миссис Миллер, «если вдруг кто-нибудь вздумает задавать мне вопросы, я скажу, что понятия не имею, куда вы уехали». Я готова была ее расцеловать, и мы сразу же договорились, когда я смогу взглянуть на свою новую квартиру.